Глава 511. Очередное появление магической формации. 20 000 людей против 200 000. Разница в численности двух армий была просто колоссальной. Многие наблюдатели считали, что меньшую армию просто раздавят числом. Хоть воины племен Ворона Божества и Черного Дракона были закаленными ветеранами сотен битв, против противника в 10 раз превосходящего их числом, у них практически не было шансов на победу. Судя по всему, им оставалось только постараться убить как можно больше членов бандитских племен, прежде чем они сами сложат головы. Казалось, кроме этого, они больше ничего не могли сделать. Но племена Ворона Божества и Черного Дракона считали, что у них есть еще один выход. Манхао, как священный предок племени Ворона Божества, обладал поразительной способностью управлять и приманивать неодемонов. Племя Ворона Божества начало свой длинный путь всего с 1000 человек. Оно выросло до таких внушительных размеров, потому что ключевую роль в каждой победе играли неодемоны Манхао. 400 000 неодемонов, сила которой не обладала ни одно племя, явно станут определяющим фактором в предстоящем сражении. С пронзительными криками и боевым кличем началось сражение между двумя армиями. В следующий миг племена Черного Дракона и Ворона Божества, словно острые клинки, насквозь прорезали соединение союза 20 бандитских племен. Грохот сражения сотряс небо и землю. Тактика ведения боя племени Ворона Божества отличалась от той, что они применяли в прошлых сражениях. Они иногда занимали странную позицию, словно сражались в особой боевой формации. Ветер пронзительно свистел, небо тускнело. Рваные облака летали из стороны в сторону, словно на небесах сейчас происходили какие-то грандиозные изменения. Земля дрожала, горы качались. От людских криков даже небо дрожало. И над всем этим кровавым побоищем непрерывно шел пурпурный дождь. Великое племя Черного Дракона, казалось, обезумело. Более 10 000 его бойцов словно с цепи сорвались. Ни один практик бандитских племен не мог их остановить. Тем временем жажда убийства племени Ворона Божества достигла небес. Их глаза налились кровью. Это была последняя битва, которая определит, выживут они или нет. Если они погибнут, тогда все было зря. Их единственным шансом было пройти через черные врата впереди. В противном случае, под влиянием пурпурного дождя, растратив всю духовную энергию, они превратятся в смертных. Вот почему они вспыхнули всей силой, на которую была способна их жизненная сила. Даже умирая, они продолжили раскатисто смеяться. С грохотом взрывались магические техники, раздавался вой рёв. Всё это сливалось в симфонию войны. В ней не было музыки, только грандиозный звук сражения. В ней не было слов, только грохот и рокот. Сюйбай поднял голову к небу и с хохотом вновь бросился в бой. Залитый кровью с ног до головы, он был неудержим. На нем была и его кровь, но большая часть принадлежала убитым врагам. В его смехе отчетливо звучали печальные нотки и упрямая надежда. Этот смех словно говорил: «Если мне суждено погибнуть, тогда я лучше выберу смерть в бою». Услышав его смех, сердце Манхао дрогнуло. В его жилах закипела кровь, а в глазах появились кровавые сосуды. Эта последняя битва заставила закипеть даже его жизненную силу. Творящееся перед черными вратами похоже на спектакль. Все люди на стенах – зрители, пришедшие понаблюдать за спектаклем. Он взглянул на 20 племен убийц и разбойников. Сотни тысяч практиков, стоящие настолько плотно, что им не было видно ни конца, ни края. Словно истребляющие волны, они с яростными криками накатывались на два племени. Пурпурный дождь не прекращал идти ни на секунду, замочив тела всех собравшихся на поле. «Не имеет значения, смотришь ли ты спектакль или участвуешь в нем. Это обычное сражение». В глазах Манхао полыхнула жажда убийства. Взмахом руки он приказал своей орде в 400 000 неодемонов атаковать бандитские племена. У бандитов в общей сложности имелось более 100 драгонаров. Под тяжелой охраной они парили в воздухе, всей своей силой контролируя стаю в 400 000 неодемонов. Они приказали им атаковать орду Манхао. В этот момент все практики стадии зарождения души 20 бандитских племен поднялись в воздух. С недобрым блеском в глазах они на огромной скорости, словно призраки, помчались к племени Ворона Божества и Черного Дракона. Не прошло и секунды, как они оказались в гуще боя. Грохот сражения усилился, теперь к нему примешался грохот божественных способностей и магических техник. Практика в стадии зарождения души племен Ворона Божества и Черного Дракона было меньше 30 человек. В сравнении с количеством экспертов противника с похожей культивацией, они находились в очень невыгодном положении. Вот только стая неодемонов Мэнхао была достаточно многочисленной, чтобы часть ее самых могучих неодемонов присоединилась к сражению. Они сразу же вызвали сумятицу на поле боя, а потом в бой вступили тотемные священные предки 20 бандитских племен. Все они отличались внешне, но их объединяло одно – невероятно могучая аура. Им навстречу бросились тотемные священные предки племен Ворона Божества и Черного Дракона вместе с чужеземным зверем. Сражение не успело толком начаться, но уже приобрело такой грандиозный размах. 4 тотемных священных предка и 20 практиков стадии зарождения души неожиданно взяли курс на Мэнхао и Сюйбая. Особенно их интересовал Мэнхао. 4 тотемных священных предка и 7 практиков стадии зарождения души специально выбрали его своей целью. Они наслышаны о нем и отлично понимали, что после его смерти стая неодемонов распадется. Без него они смогут легко расправиться с остатками двух племен. Увидев надвигающихся врагов, в глазах Мэнхао заблестела жажда убийства. Он взмахнул рукавом, вызвав яркий всполох, в котором виднелась душа патриарха клана Ли. С появлением души вокруг затанцевали молнии, центром которых был патриарх клана Ли. Слепящие молнии ударили во все стороны, заполнив и превратив воздух в радиусе сотен метров в озеро молний. Угодив в это море, 7 практиков в стадии зарождения души и 3 тотемных священных предков сильно затрясло. Ведь это была не обычная молния, а молния треволнения, которая помогла сделать из патриарха клана Ли душу молний. Когда его противников затрясло, Мэнхао превратился в зеленый дым и черную луну. Его целью стал ближайший практик начальной ступени стадии зарождения души из бандитского племени. В мгновение ока он оказался рядом. В его руке возникло дьявольское копье, а следом появился и зловещий туман с безумно хохочущими лицами. Из горла практика начальной ступени стадии зарождения души вырвался отчаянный крик, когда дьявольское копье пронзило его грудь насквозь. Как только его окутал туман, на него со всех сторон набросились хохочущие лица и сожрали его. В следующий миг Мэнхао уже исчез. С яростными криками 7 практиков поздней ступени зарождения души и 4 тотемных священных предка бросились за ним в погоню. Догнав Мэнхао во второй раз, они увидели, как вокруг него возникло кроваво-красное лицо. Божественная способность кровавого бессмертного обрушилась на них кровавым дождем. В результате столкновения Мэнхао отбросило назад. Его кровавый кашель не прекратился даже тогда, когда он наконец сумел остановиться. Группа его заметно побледневших преследователей тоже остановилась. Но всего на мгновение, после чего они вновь бросились в погоню. Глаза Мэнхао заблестели, у него не было времени даже утереть кровь с губ. Он превратился в зеленый дым и черную луну, после чего задействовал кровавый рывок. Это позволило ему возникнуть позади практика начальной ступени зарождения души. Сжав пальцы в кулак, он молниеносно нанес удар. Практик содрогнулся, когда кулак пробил всю защиту и расколол его зарожденную душу. «Мэнхао!» – взревел один из практиков поздней ступени зарождения души, который пытался поймать его. «Кишка тонка с нами драться! Я же не дурак!» – презрительно отозвался Мэнхао. 7 практиков поздней ступени зарождения души против одного меня. И тебе еще хватает наглости спрашивать такое? Почему бы нам сначала не узнать, хватит ли у вас силёнок меня остановить?» И он вновь исчез в алой вспышке кровавого рывка. В момент его исчезновения на этом месте неожиданно возникло 2 тотемных священных предка. Они присоединились к группе преследователей и тоже устремились в погоню. Следующие несколько секунд Мэнхао перемещался по полю боя, уворачиваясь от града смертоносных атак. Им все же удалось несколько раз достать его, но он лишь сплёвывал кровь и забрасывал в рот пригоршню целебных пилюль. Его скорость при этом ни на секунду не падала. Любой слабый практик начальной ступени стадии зарождения души, попавший в его поле зрения, был обречен на скорейшую смерть. Постепенно все больше и больше практиков поздней ступени зарождения души присоединились к охоте за Мэнхао. Сейчас за ним гонялись 19 практиков и 9 тотемных священных предков. Они пытались зайти на Мэнхао одновременно со всех сторон. Вдалеке один из самых могущественных практиков врага тоже начал приближаться. С презрительной ухмылкой Мэнхао залила вспышка, а потом он возник рядом с одним из практиков начальной ступени стадии зарождения души бандитских племен. Этот человек успел только скривиться, прежде чем Манхао взмахом рукава вызвал флаг о трех хвостах. Полотнище окутало мужчину и потащило прочь. Когда флаг развернулся, человека разорвало на части. Такая провокация со стороны Манхао и в особенности его орда в 400 тысяч неодемонов произвели огромный эффект на всех присутствующих. Все больше и больше практиков присоединялись к группе преследователей, которая пыталась убить его. Поскольку самые могущественные члены вражеской армии были заняты им, давление на племена Ворона Божества и Черного Дракона значительно снизилось. После первого столкновения оба племени потеряли около 30% бойцов, погибли даже несколько старейшин в стадии зарождения души. Бандитские племена лишились около 30 тысяч бойцов. Сейчас стало еще очевиднее, что племя Ворона Божества строится в какую-то формацию. Что интересно, теперь многие увидели, как от армии медленно поднимается туман. «Манхао, ты только умеешь убегать! Если ты продолжишь бегать и убивать членов наших племен, тогда мы примемся за обычных практиков твоего племени Ворона Божества!» «Верно! Мы так же, как и ты, можем убивать людей слабее!» Манхао пропустил мимо ушей их угрозы, продолжая убегать от преследователей на огромной скорости. Тем временем на зубчатой стене черных врат практики Союза Небесных Чертог и других великих сект смеялись и болтали. «Этот парень может управлять ордой в 400 тысяч неодемонов! Какой редкий талант! Вот только отдавать управление всеми неодемонами всего одному человеку глупее я еще ничего не видел! Его рано или поздно поймают!» Слушая разговоры, Ло Чун силой стиснул кулаки. Относительно Манхао он испытывал весьма противоречивые чувства. Долань хмурила брови, но ничего не говорила. Джань Вэньцзу рядом с ней улыбался, как делал все это время. Сражающиеся внизу были для него не важнее мелких букашек. Тем временем на поле боя эксперты поздней ступени зарождения души наконец осознали, что Манхао совершенно не слушал их. В ярости они уже собирались разделиться, чтобы начать вырезать обычных членов племени Ворона Божества и вынудить Манхао с ними драться. Но к этому моменту 7000 выживших членов племени Ворона Божества закончили подготовку магической формации. Больше от них не исходила жажда убийства. Прекратив сражаться, они побежали. Из-за этого начал подниматься туман. В этот момент в небо стремительно взмыл попугай. С нескрываемым высокомерием и самонадеянностью он закликотал. «Давайте, давайте! Повторяйте за Лордом Пятым! В Лорда Пятого поверь, вечной жизни открой дверь! Лорд Пятый явился свой пыл поумерь, кто же ириться посмеет теперь?»